Но это знание, подтвердившись, только увеличивает боль смерти. Еще живой Булычев созерцает дележ, который обычно хищники правят над трупом. И еще больше, еще яростнее хочется Булычеву продлить жизнь не для того, разумеется, чтобы что-то переменить, а чтобы чувствительнее дать всем по рукам. Не один, стало быть, Бог является ответчиком перед Булычевым за его смерть, но еще и человек во образе, порожденном самим Булычевым. Окружение русского купечества, среду им порожденную и его отравляющую, Горький превосходно изучил и в Егоре Булычеве дал быстрым и свободным очерком, включив в большую тему о борьбе человека со смертью. Наконец, еще одна тема, возвышающая драму Булычева до трагедии. Легко допустить, что если бы герою Горького удалось продлить свою жизнь, он все-таки попытался бы кое-что переменить в ней, потому что страх смерти многому его научил, и в клетке своей души он услышал новые голоса. Правда горьковского образа заключается в том, что это не сатана, не исчадие ада, а человек. Булычевым порождена не только мерзость, но и чистое чувство, его любовь к дочери, к озорной в отца своенравной Шурке. Это его единственная надежда, невнятная, смутная, но обещающая какое-то очищение от паутины мерзости, облепившей всего Булычева. Но Шурка связывает свои надежды с наступающей революцией. По-детски простодушно и несмышленно она тянется к людям, которые поют Марсельезу. Она хочет жить, а жить ей можно, лишь отказавшись от прошлого, от своего дома, от своего отца. Так надеждой Егора Булычева становится революция. И однако революция является в то же время смертью Булычева и Марсельеза похоронным маршем, отпевающим все его бытие. В этой мечте Булычева обновиться через прикосновение к будущему, очиститься с помощью единственной своей надежды, Горький символично выразил трагедию всех наших Булычевых. Булычев – тип решительного обобщения, данный Горьким, как результат долголетних размышлений и многих своих изображений характеров этого рода, тип раскаявшегося русского купца, готового порвать со всем, что им создавалось, откупиться от неизбежной исторической судьбы российского купечества сочувствием, симпатией к революции, заигрыванием, связью, сделкой с нею. Недаром Булычев – вступается за порядочных людей, а порядочным в пьесе оказывается революционер. Что это положение тоже символично, видно из эпизода, введенного словно мимоходом. Возлюбленную Булычева Глафиру революционер Лаптев просит помочь своим товарищам, и она обещает ему мешок муки. Хлебом Булычева питаются люди, готовящие ему смерть. Трагическое кольцо сомкнулось. Герой ищет будущее там, где оно для него прекращается. Горький Федину. Москва, 24 мая 1933 года. Дорогой Константин Александрович, очень обрадован вашим письмом. Еще больше обрадовало бы свидание с вами, но ехать в Москву я вам решительно не советую, ибо погода здесь осенняя, холодная и уныло-гниленькая. А повидаться нам, вероятно, запретят. Ко мне никого не пускают по причине гриппа, который держит меня в изоляции, в горизонтальном положении, с идиотски упрямой температурой 37,7-37,9. Вот уже пятый день в Москве, а ни души не вижу. Голова болит, руки трясутся, и вообще печали и болезни вон полезли. В Ленинграде я думал быть между 5 и 10 июнем, но гриб спутал мои карты, и уже не знаю, когда попаду к вам.